в метре над землею, между прочим. И, пиздец, хоть ложись, хоть скачи. Можно даже попробовать улететь, с одинаковым, кстати, эффектом. Взрыв бабахнет над землей, осколки много куда прилетят, хоть лежащим, хоть сидящим, не говоря уже о стоящих или идущих. Отбежав вперед, присаживаюсь. Ножом я по пути срезал несколько веточек и сейчас быстро их затачиваю. Есть 4 колышка. Втыкаю 2 из них в землю. Сделав из той же самой мононити петлю, нижний край укладываю на землю, а верхний набрасываю на колышки. Теперь любой, кто тут потопает, неизбежно попадет ногой в эту петлю и потащит ее за собой. Нить тонкая, почти невесомая и практически незаметная, уж пару-тройку метров он по-всякому с петлей на ноге пройдет. А учитывая, что другой конец нити привязан к гранате, и тоже, кстати, без чеки, она просто лежит, вдавленная рычагом в землю. А чтобы ненароком не сработало, я ее сверху другой парочкой сучков зафиксировал. Шалашиком их в землю воткнул, вот граната подскочить и не может, держат они ее в одном и том же положении. Отступив на шаг, разглядываю свою конструкцию. Ну, еще пучок травы сверху хорош. А вот дальше я поступаю совсем нелогично, где-то даже и неправильно. В моем положении, а после устройства таких неприятных сюрпризов догоняющим, любой человек бежал бы впереди собственного визга, лишь бы увеличить дистанцию между собой и разозленными преследователями. Ага, если еще знать, куда бежать. Я в здешних тропках разбираюсь не особо хорошо, а вот местные товарищи на этом, надо думать, собаку съели. Побегу еще куда-нибудь не в туда а-ля улю. Нахер такие побегушки. И поэтому, стараясь более не оставлять за собою следов, сворачиваю с логичного, казалось бы, маршрута. До какого-то места эти следы еще можно увидеть, специально пару раз на сырую землю наступил. А вот дальше, фигушки. Отойдя метров 30, поворачиваюсь и двигаюсь назад, параллельно своим следам. Так, вторую ловушку прошел. Еще метров 20 передо мною лежит поваленное дерево. Вот, под него и залезем. Видимость тут, откровенно говоря, почти никакая, а вот слышимость, очень даже на уровне. Разумеется, я не слышал погони, не все же там откровенные лопухи, чтобы шуметь и переговариваться. Место установки своей мины они миновали тихо и без приключений. Ну, еще бы, сами, поди, и ставили. Не услышал я их лобка капсюля воспламенителя на эвке. Так я ведь не настолько близко лежу. А вот сам взрыв. Какой-то осколок даже в мое дерево прилетел. Так и не мудрено, они же, по идее, аж на 200 метров должны разлетаться. А тут намного ближе все-таки. Но всевозможный мат-перемат в моем укрытии был слышен очень даже хорошо. Что косвенно подтвердило эффективность моей ловушки. Просто так, от избытка чувств, народ бы материться не стал. Никакой стрельбы, надо думать, просекли, что это не просто брошенная из засады граната. Ну, в принципе, правильно, там поблизости нормальных укрытий нет, негде залечь. Склоны там каменистые, растительности немного. Так что для засады местность не особо благоприятная, это понятно даже мне. Через несколько минут матюги затихли. Посредством слегка приподнятого над стволом зеркальца осматриваю подступы к своему убежищу, чисто. Да и то сказать, дерево лежит наискось, видимо откуда-то сверху сверзилось. Для засады, не то, не сё. Если его и разглядели стропы, то особых подозрений оно не вызвало. Ладно, сейчас и проверим правоту своих выкладок. Хренок. А вот это, уже вторая. На этот раз на месте взрыва было тихо. Неужто я их всех там прихлопнул? Да ну, быть того не может, подождем. Минута, другая, десятая. Нет, тихо все. И чего делать-то? Здесь сидеть? Нет, 5 раз кнутами над душой, разумеется, не стоят, могу тут вообще даже поспать. Но лучше, все же, делать это где-то в другом месте. Бинокль. Мать же твою за ногу, во, я лопух. Но с этой позиции ничего не разглядеть, надо ползти дальше. А сколько их там может вообще быть? Матерно орало человека 2-3. Ну, в принципе, такое количество народа вполне могло и попятнать осколками. Сомневаюсь, что их там и бросили, наверняка же кто-то их назад повел или потащил. Идти следом, даже и за одиночкой, надобно группой человеков 3-4, как минимум. Могло их второй гранатой всех положить, вряд ли. Скорее всего, просто народ там подобрался соображающий, толпой точно никто не потопал. Манера боевого построения, известная кое-где под именем «боевое пятно», явно тут уважением не пользуется. Так что пострадал, скорее всего, тот, кто ногою в петлю и угодил. Еще десяток метров снова за бинокль. Опять никого и ничего не вижу, а до места минирования не так-то уж и много осталось. Блять, они там, что, совсем безбашенные. Рванули всей толпой дальше по моим следам. Так, далеко не убегут, метров 40 всего, дальше никаких следов попросту не будет. Голоса, вот они где, отползли, видать, в сторонку. Ага, значит, там кого-то основательно пригрело. Вот его в сторонку и оттащили, типа, перевязать. Что ж, не станем тупо переть на рожон. Осторожно, стараясь не шуметь, пересекаю свои старые следы. Теперь тут натоптано так, что я и сослепу бы эту дорожку следов не зевнул. А немало их тут шло. Человек 5-6, это уж как минимум. Еще крюка заложим. Они сейчас со стороны места подрыва какую-нибудь подлянку ждут. Туда и все внимание обращено. Что ж, все логично получается. Уходит неведомый злодей и следы свои минирует. А я поднимаюсь на тот край оврага, который расположен ближе к позиции снайперов, и выхожу к ним с той стороны, откуда они сами только что пришли. Сзади слева, так сказать. Вот они. Внизу среди веток просматриваются фигуры людей. Так, двое лежат, причем один и вовсе скорчился в какой-то ломаной позе. Живой человек так лежать не будет. Надо думать, что это уже мертвец. Второй, абсолютно очевидно, ранен. Штанина у него разорвана или разрезана, и рядом сидит третий персонаж, медик. Ну, во всяком случае, именно он рану и перевязывал, надо полагать. И сейчас он там что-то рассматривает, наклоняясь над раненым. А вот остальные двое вполне себе целые, никаких ран я у них не наблюдаю. Один озирается по сторонам, держа наготове оружие, а второй что-то говорит в рацию. Помощь вызывает. Не прав ты, дядя, не надобно нам тут более никого. Надо сказать, что в том самом контейнере из порта нашлись некоторые, совсем уж странные, на первый взгляд, штуки. Какие-то непонятные гранаты. Привычных уже колец и предохранительных скоб там не имелось вовсе, а для броска надо было отвинтить крышечку и дернуть за вывалившийся оттуда шарик. Внимательно изучив инструкцию, понимаю, эта штука называется терочный запал. Его отличие от привычного мне устройства заключалось в том числе и в том, что никакого хлопка-капсюля-воспламенителя не было вовсе, по причине его отсутствия в данном изделии, а негромкое шипение трудно было расслышать уже с нескольких метров. Внешне граната напоминала продолговатую консервную банку, на которую можно было прикрепить внешнюю сетчатую конструкцию, сделанную чуть ли не из толстых гвоздей, во всяком случае, здорово на это похожую. В этом случае получившиеся дополнительные осколки летели метров на 50 или даже больше. В плане дальности и удобства броска эта штукенция ощутимо проигрывала обычной гранате. Та же F1 могла накрыть цель на гораздо большей дистанции. Но у этой гранаты имелось два неоспоримых достоинства. Во-первых, она была гораздо более тихой, никаких тебе хлопков и прочего. А во-вторых, на близкой дистанции она метала куда как больше осколков, что тоже было весьма кстати. А уж в данном-то случае, рывок, шипение, завелась. Приподнимаюсь и сильным броском отправляю гранату в сторону цели. Тут близко, метров 30, вторая, и, на землю, куст между мною и этими гавриками. Та еще защита, если честно, но тут еще и бугорок какой-то есть. Опять же, осколки могут пролететь и дальше, это так, но не столь уж дофига, чтобы засеять тут все сплошь и рядом. Бух. Бух, и что-то дергает меня за рюкзак. Осколок. Долетел-таки. Ну, хоть не в башку, то счастье. Взгляд вниз, движения никакого нет. Один, тот, что по рации говорил, лежит ничком и не рыпается. Второй бьется на траве, что-то, по-видимому, кричит, отсюда не разобрать. Медик. А медик где? А, вот и он, сунулся мордой в землю и тоже никак ни на что не реагирует. Ладно, теперь можно и мне полюбопытствовать. Что это за народ такой зубастый? Кордон, это Z2. На связи Кордон. Рейдовая группа. Позывной Катран внезапно прекратила радиообмен. Прямо во время разговора. Пробуй вызывать. Тишина. Незадолго перед этим, там было несколько взрывов, причем, два последних, это явно необычные ручные гранаты. Вы можете контролировать это место. Ответ отрицательный. Принял вас. Продолжайте наблюдение. Катрана, вызывать постоянно. перенацелю в этот район две рейдовые группы с других участков. Точные координаты сообщить можете. Кордон это между отметками 14 и 16. Точнее сказать не могу, визуально этот участок от нас не просматривается. Принял, Z2. Продолжайте наблюдение. Конец связи. Конец связи. При моем приближении раненый, по-видимому что-то услышав, пробует предпринять какие-то действия. Ну, пирогов и плюшек он явно для незваных гостей не запасал, а поэтому решаю не ждать и простреливаю ему ту руку, которой он пробовал что-то там достать. Выстрела практически не слышно, и я возношу благодарность судьбе за то, что мне отвалился такой шикарный пистолет-пулемет. Бой точный, сильный, почти бесшумный. Самое то. Подстреленный боевик, впрочем, моих восторгов явно не разделяет и что-то шипит сквозь зубы. Так ты веди себя повежливее, и без стрельбы как-нибудь обойдемся. А вот голову задирать, тоже ни к чему. Толчок ногой в плечо, и злодей снова зарывается носом в траву. Кто вы такие? Ты, мать твою. Ты-то, что за хрен с бугра? С бугра, это ты правильно усек. Оттуда я по вам и фигачил, да. Так что, будем говорить. Бинг дай. Я сейчас кровью истеку. Да хоть обоссысь, мне похуй, будешь говорить, дам, а не будешь, сам кровью истечешь. Без какого-либо участия с моей стороны, заметь. Злодей матерится, со знанием дела, выразительно и с заковыристыми оборотами. Талант, блин. И где только такие произрастают на нашей почве. Но одно можно сказать уже сейчас, это никакой не забугорник. Язык у него вполне себе русский, очень своеобразный. Закончил. А сам по сторонам поглядываю. Хрен их тут разберет. Где одна группа, там и другая вполне способна на огонек заглянуть. Чего тебе надо? Колись, кто вы и откуда? И, быстро. Времени у тебя мало. Спешишь куда? То нет. Вполне себе могу тут даже и пикник позволить. А кое-кто и от кровопотери вполне способен ласты склеить. Рейдеры мы. Вот с этого момента, поподробнее. Глава 10. Z2, Ястребу. На связи Z2. Подходим со стороны отметки 20. Принял вас, Ястреб. Катран на связь так и не выходил, стрельбы и взрывов больше слышно не было. Будет тебе стрельба. Выскочившая из кустов группа рейдеров была настроена крайне воинственно и готова порвать в мелкие клочья всех и каждого. Но рвать оказалось некого, никто по ним не стрелял и не пробовал бросать гранаты. Группу Катрана, вернее, то, что от нее осталось, удалось обнаружить относительно быстро. На удивление, там оказалось двое живых. Заместитель командира группы и отрядный медик. Он как раз заканчивал перевязку своего товарища. Охуеть! Это кто ж вас так разделал? Охренел от увиденного рейдер, носивший позывной Ястреб. Хищник это! Морщись от боли в раненой ноге выдавил из себя медик. Какой такой? Хищник! Что за зверь? Херовый зверь, бля, злой! Сначала он нам тропу заминировал, гад, а потом сверху чем-то шандарахнул. Хотя, думаю, что врал, это явно миномет сработал, дюжи взрывы сильные были. Никакая граната так не бахнет. С тобой-то что? В ногу прилетело, да и взрывом глушануло основательно. Медик поморщился. Себе уже промедал вколол, потому и держусь. А вот Митяя, убило к хуям. Только-только я ему кровь остановил. Так, Ястреб присел на траву. Миномет говоришь? Вон, на воронке глянь, кивнул собеседник. Точно тебе говорю, не граната это была, да и хлопка характерного не было. Гляну еще. Наличие миномета серьезно осложняло поиски. Это оружие явно не один человек под мышкой таскает, должен быть расчет. И корректировщик, это уж как минимум. Получается, что засада была поставлена по всем правилам. По первым прикидкам, да. Так, конкретнее давай, по порядку. На первой мини мы одного на глушняк потеряли, да двоих поранило сильно. Оттащили их наверх, там снайпер за ними приглядывает, а после уже пошли сюда. Как она рванула, что там было, Женя сапер. Одно могу сказать, она в воздухе жахнула, куст нафиг снесло. Видать, прямо в сучок какой-то прилетело, точно. Катран сам смотрел, устало ответил медик. Сказал, случайность, мол, в деревяшку пришло. Оттого и попятнало многих, осколки далеко пошли. Кабы мина на земле рванула, так только ближним бы и досталось. Там кочки всякие, могли они осколки задержать. Ты же сказал, двоих, удивился командир группы. Двое, это кто уже сам ходить не мог. А так-то многим по мелочи прилетело. Старший группы только головою покачал. Ладно, дальше что? Вон там, указал собеседник. Игнат за что-то зацепился. Непонятно, за что именно, но хлопок все услышали. Он побежал. Думал, наверное, что успеет в сторону отбежать. Так понимаю, что не успел. Ага, еще и Лациса зацепило осколком. Ну и мне пришло, да и не только мне, но уже не так серьезно. Катрана контузило, но не очень сильно, Валька рацию у него взял. Оттащились все сюда, за куст залегли. Валька начал снайпера вызывать. Вызвал, а старшой и говорит, мол, мне рацию дай. Взял, тут и пиздануло. Говоривший судорожно сглотнул. Как в себя пришел, слышу, шепчет кто-то. Негромко так, но меня аж на пот прошиб. Чего так, яйца, что ли, кому пообещали отрезать? Не, покачал головой медик, такого не было. Но он, спокойно так, говорит Вальке, мол, будешь выпендриваться, истечешь кровью. А я буду сидеть рядом и закусывать. Что, слегка прифигел командир группы. Закусывать, чего закусывать, не знаю, он негромко говорил. А у меня в ушах звон. Ладно, дальше-то что было? Не знаю, поплохило мне. Только и разобрал, мол, не ходите за хищником, найдете свою смерть. Вальку спроси, он же с ним говорил. Но и второй рейдер мало что мог поведать по существу вопроса. Он вообще лежал ничком, уткнувшись мордой в траву. И пресловутого хищника не видел вовсе. Да, он очень тихо говорил, почти шептал, да, сказал за ним не ходить, мол, никто назад не придет, ты и уши развесил. Так он мне руку прострелил. Посмотрю я на тебя в такой ситуации. Это точно миномет был. Не знаю. Не граната, факт. А свиста мины я не слышал. Подошедший рейдер протянул командиру раскрытую ладонь. На ней лежали какие-то кусочки металла, что-то вроде обломанных металлических прутьев. Это что за хрень такая? Осколки это Михея в бронике застряли. Фигасе. Повертел куски металла старший. Да, это точно не от гранаты, я такого даже никогда и не видел. Не самотяп, подтвердил подошедший. Вот тут, видишь, покрытие на них разглядел. Серые. Краска, что ли? Нет, это напыление такое, не краска вовсе. Ну, точнее, не совсем краска. Короче, это явно не в гаражной мастерской клепали. Тут какой-то завод подсуетился. Минометные мины такие осколки могут быть. Ну, если снарядить ее готовыми поражающими элементами, то, да, могут. А так, хрен их знает. Я с тем минометчиком рядом не стоял. Положение выходило сложное и непонятное. Рейдеры чувствовали себя в данных краях, если и не полными хозяевами, то достаточно уверенно для того, чтобы заставить считаться с собой у кого угодно. Даже бывшие ЧВКшники те старались особо с ними не конфликтовать. Никакой дружбы или сотрудничества между ними, разумеется, не было, но и открытой вражды тоже не наблюдалось. Что уж там говорить про диких и бандитов, те и вовсе старались обходить рейдеров по большой дуге, всячески избегая даже малейшей возможности столкновения. И тут, нате вам, потерять группу, почти в полном составе, такого не было уже достаточно давно. Одиночные потери, это привычно, хотя и неприятно. А здесь, организованная засада с применением тяжелого вооружения. Нет, на брошенных армейских блокпостах попадались даже и крупнокалиберные пулеметы, но вот, чтобы миномет, кстати, не очень большой. Судя по следам разрыва, миллиметров 50, западный или украинский, в российской армии этого калибра не используют. Это же не ручник, с ним просто так по лесу не побегаешь. Установить надо, навести. Получалось, что некто, достоверно зная о наличии снайперской засады, специально начал маячить у них на глазах, привлекая к себе внимание. Рисковал умник, ведь его и подстрелить могли запросто. При этом организаторы всего этого мероприятия были уверены в том, что снайпер вызовет подкрепление. И вот именно на эту группу и устроили ловушку, установив даже и миномет. И тропку заминировали. Кстати, установленную ранее рейдерами мину трогать не стали, попросту обошли, тем самым усыпив всяческие подозрения. А между прочим, именно в этот момент и стоило бы напрячь голову. Мину-то тоже не лохи ставили. И раз кто-то сумел ее обнаружить и обойти, это явно не вчерашний студент был. Кстати, был. Снайперы видели одного человека. И к раненым тоже подходил один, оба уцелевших утверждают это вполне уверенно. Нет, понятно, что кто-то мог и на подстраховке сидеть, да и минометчик явно не в одиночку со своей трубой по лесу рассекал. Но так или иначе засадников было немного. И что же это за отморозки такие? Наглые и опытные. ЧВК. Сомнительно, не их стиль работы. Там по одному не ходит, всегда прикрытие есть. Вояки опытные, друг друга всегда страхуют. Дикие. Ага, даже и с минометом. Две мины обе сразу в цель. Без пристрелки, надо особо отметить. Бандиты. Эти могут, там всяких умников хватает. Но среди известных бандюков имени какого-то там хищника точно не встречалось. Что же это за новый персонаж? Да еще такой борзый. Но, так или иначе, опрощать такую наглость было нельзя. И по следам рванулись несколько групп. Две пошли сразу за отходящим. Именно, за отходящим, ибо следы были оставлены явно одним человеком. Следопыты в группах имелись опытные и утверждали это со всей уверенностью. Минометчиков пока не нашли, да они вообще могли быть где угодно. 50-миллиметровый миномет вполне способен зашвырнуть мину даже и на пару верст. Иди его там ищи. Так что, сосредоточились пока на поиске того, кто подходил к раненым. Три группы вышли на перерез, перекрывая возможность отхода к побережью. А с другой стороны, ну и куда он там может деться? В песок зароется. Хотя, один человек спрятаться еще может. Это ведь не десяток рыл заховать где-то надобно. И это, кстати, был еще один вопрос. Куда он уходит? Что, совсем круглый дурак оказался? Не знает дороги. Ага, а снайперскую засаду обошел мастерски. Не говоря уже о последующих событиях, без знания местности такой фокус провернуть трудно. Нет, тут явно что-то еще имеется. Глава 11. Они меня обкладывают. Спустя пару часов я это понимал вполне отчетливо. Пока еще мне удавалось уходить от их наблюдателей, по причине того, что никто из них и не думал как-то прятаться. Ну, да, с такой дистанции их разве что из снайперки достать можно, но у меня ее нет. А вот им этого и не требуется, обычного бинокля вполне достаточно. Заметил, навел преследователей сиди, кури. Виляю между холмами, постоянно держа в уме возможность быть кем-то обнаруженным. Похоже, я всерьез расшевелил этот муравейник. Может быть, стоило какое-то время выждать. Отсидеться в бункере, ведь четверо с кнутами за спиной уже не стояли. Ну, задним-то умом все крепки. Голоса. Блин, совсем уже недалеко. Ну да, у них преимущество больше и бояться тут некого. Во всяком случае, сейчас. Будем надеяться на то, что и мне осталось топать не столь уж далеко. Поворот, еще один. Эй, стоять. Ныряю в траву и перекатываюсь вниз, во враг. Топот ног, сразу несколько человек бежит. Что там? Да, это, вроде что-то там такое мелькнуло, чего не стрелял. Так, ни по кому. Вопрошавший матерно выругался, поминая в суе незадачливого наблюдателя, его родителей и близких. Лысый, твоя тройка, вон тот овраг проверить. Сделаем. Длинный, на тебе торощится, а мы прямо прогуляемся. Ага, примерно понятно, они, в основном, вперед намылились. Рощица у нас слева, а овраг, кстати, тот, что мне и нужен, справа. Они уйдут вперед, а тот, кто меня окликнул, он где останется? Про него никто конкретно не высказывался, значит ли это, что он ни в какую группу не входит? Или, напротив, отданные распоряжения касаются и его тоже? Прикинем, лысый и его тройка, четверо. Если предположить, что пресловутый длинный тоже возглавляет такую же по численности группу. 12 человек, 3 четверки. Угу, и командир бегает в составе одной из них. А хуй там, не срастается, а мы прямо прогуляемся. Не, 3 четверки и командир, более логично, а скорее даже, 4. Полвзвода, во главе с замком, это стройнее. Вместе получается усиленный взвод, 2 зама и командир взвода, вот в это верится гораздо больше. Да, тут не армия за мной бегает, это так. Но элементарная логика боевого управления, она не только солдатам понятна. Не я один умные книжки читал. Значит, где-то здесь сидят еще четверо. Метрах в 20 передо мной протопали ноги, группа Лысого отправилась проверять овраг. Особо далеко они по нему не уйдут, там, впереди, уже через пару сотен метров, лежат тела расстрелянных диких. И стоит на дежурстве та самая автоматическая установка. Если они попрут дальше, то... По окончании боезапаса в пулемете, вход будет подорван, и мне придется искать новый. Ага, а планшета с фотографиями у меня с собою нет, и хрен куда я отсюда денусь, На выстрелы моментом прискачет целая толпа сердитых мужиков со стволами. Но и ни в каком другом раскладе мне сильно легче не станет. Рейдеры эти, мужики суровые и просто так меня уже не выпустят. Раздумывая обо всем этом, я быстро передвигаюсь следом за ушедшей группой. Пока везет, те, кто остался за спиной, надо думать, больше затылом смотрит. А я сейчас догоняю ту четверку, что топает по оврагу. В плюс мне то, что края оврага уже поднимаются выше головы, и со стороны рассмотреть происходящее в нем не так-то уж и легко. Рейдеры работают чисто по-американски, двойками. Пока одна парочка, прикрывая друг друга, топает вперед, вторая, заняв укрытие, следит за тем, чтобы никто не накрыл бы огнем их товарищей. В принципе, разумно и правильно. Только кто вам сказал, что стрелять будут обязательно с этой стороны? Правильно, никто этого не обещал. Услышав тихие шаги, прикрывающие врубились далеко не сразу. Видать, решили, что сзади, со стороны своих, никто чужой подойти не может. А зря. Было бы вас трое, так один за тылом тогда и глядел, фиг бы мне такие фокусы удались. Тихо кашляет Зик, один из парочки обмикает. Есть клиент. Второй, словно что-то почуяв, резко разворачивается назад, чтобы, уронив автомат, схватиться за живот. Больно. Ну, а что ж ты хотел-то? Добить бы его, но это не входит в мои планы. А вот оружие я отшвырну подальше, да и из кобуры пистолет вытащу. Как там, в старом кино, говорил Никулин. А может быть, вы двусмысленный и стреляете левой. Не станем проявлять преступное легкомыслие, дольше проживем. Может быть, очередь. И завертелся на песке третий член группы. Четвертый резко отпрыгивает в сторону, одновременно вскидывая автомат. Лязгнув, встает на задержку затвор, патроны все. Спешно выдергиваю из разгрузки запасной магазин. Но стрелять уже не в кого. Последний противник уткнулся лицом в песок. Подбегаю к нему, толчком ноги переворачиваю тело. Надо же, повезло. Он в бронежилете, на нем явственно видны следы попаданий. Не менее 5-6 пуль в него прилетело. Здоровье ему это точно не прибавило. Но исход перестрелки решила всего одна, попавшая чуть выше верхнего края пластины, прямо в горло. Действительно, повезло. В первую парочку я стрелял, тщательно прицелившись, и поэтому бронежилеты мне не сильно мешались. Первый получил пулю в голову, а второму пришлось ниже, туда, где броник уже ничего не прикрывает. Куда прилетело третьему товарищу, я разглядывать не стал. Кровище из-под него уже натекло, стало быть, ранение там не слабое, не боец. Спина у современных броников обычно прикрыта слабее, я это учитывал. Пора, однако, и ноги делать. Хватит уже испытывать судьбу, она может этого не понять. Ненадолго задержавшись на месте, бодрым скоком несусь в глубину оврага, туда, где лежат мертвые тела. Правда, бежать не сильно удобно, ноги обмотаны срезанными с одежды рейдеров рукавами. Зачем? А так внятных следов на земле не остается, книги надобно читать, там про такое пишут. Судя по запаху, никто этих мертвяков закапывать не стал. Да и кто бы это такой сердобольный тут выискался? В наших-то недружелюбных краях. Так, рядышком бы и лег. А вот теперь скорость сбавим. Фиг его знает, как хитроумная охранная система среагирует на бегущего человека. Когда за моей спиной щелкнула, закрываясь, тяжелая дверь, я сначала, так прямо, на пол, и опустился, ноги не держали совершенно. Но рассиживаться некогда. К пульту надобно поспешать, отключить пулеметную установку. Нам только ее тут и не хватало. Ну и что у вас тут? Иван Михеев, прозванный за суровость характера Иваном Грозным, мрачно оглядел командиров групп. Да и было с чего мрачнеть. Таких потерь за один день у рейдеров не было уже достаточно давно. Они не зря кичились своей крутостью. Большинство банд, не говоря уже о диких, предпочитали обходить зону их влияния седьмой дорогой. Группировка отличалась редкой мстительностью и злопамятством. Именно потому, кстати, их называли рейдерами, ничуть было не впадлу совершить бросок вглубь чужой территории, дабы наказать конкретного обидчика. И такое ими делалось, причем не так-то уж и редко. Так что мрачная слава данных группировок базировалась на вполне конкретных деяниях. Так что любой, даже и достаточно авторитетный вожак какой угодно банды, 5 раз подумал бы, прежде чем заполучить себе в противнике еще и этих отморозков. И тут, нате вам, чуть менее 10 только погибших. Хреново, однако, денек начался. показывайте. Иван Грозный решительно шагнул вперед. Идти пришлось достаточно далеко, от дороги место происшествия находилось не так-то уж и близко. Но, добрались, стреляли отсюда, кивнул провожатый на россыпь стреляных гильз. Какой-то пистолет-пулемет под люгеровский патрон, с глушаком, никто из раненых толком ничего и не слышал, а выпустили почти три десятка пуль. Они, что же, без брони были, в брониках, потому двое и уцелели. Первому, так прямо в задницу несколько пуль прилетело, там броник ничего не прикрывает, ну и через брюхо вышло, он же лежал, но повезло, выжил как-то, хотя врач говорит, что ненадолго. Второму в спину 6 попаданий, 2 пробития. Этот, если медику верить, выживет. Остальным, поинтересовался главарь, в затылок и в горло, тут вовсе без вариантов. Кстати, проводник вытащил из кармана несколько измятых пуль. Глянь, странноватые какие-то, тяжелые, нестандартные. Головки измятых пуль еще сохраняли следы синей краски. Какие мысли есть по этому поводу? Гильзы я посмотрел, однозначно, за бугор. Не наши. Юсики стало быть, не похожи. Покачал головой у собеседник. Они так не работают, тут один стрелок был, зуб даю. Я следы видел, да и гильзы все рядышком лежат. Тут один, в овраге, около снайперов, тоже не толпа. Недобро усмехнулся главарь. Нас, что же, одиночка какой-то наморщил. Провожатый запнулся. Копченый дело говорит. Вмешался, доселе молчавший командир группы. Не похоже, чтобы это специально подстроено было. Ну-ну, ухмыльнулся Грозный. Излагай. Он и вовсе мог не стрелять, пацаны уже мимо прошли. Не грозило этому гаврику ничего. Мог. Кивнул главарь. Но, начал же. Почему? Так думаю, пацаны кого-то там, кивнул вглубь оврага рейдер, прижали. Или, могли прижать. А этот, что стрелял, думаю, от него внимание отвлекал. Нихуево так отвлек. Усмехнулся Иван. Двое двухсотых, однако. Так он и раненых добить мог, никто ему не мешал, возразил командир группы. Но, не добил. Почему? Так ты ж мне договорить не дал. Снова взял слово провожатый. Один, тот, кому в задницу пришло, вспомнил кое-чего. Что именно? Резко развернулся к нему главарь. Чего сразу не сказал. Так, ты ж тут на всех наехал. Ну, он сказал, даже не сказал, как-то прошипел. Вам же сказали, не ходите за нами. Все, да, ладно. Остывая, произнес Грозный, пошли, посмотрим. Впрочем, далеко идти не пришлось, овраг заканчивался тупиком. И кроме нескольких, весьма несвежих покойников, там никого и ничего более не обнаружилось. Правда, в одном месте на земле имелись вмятины от каких-то ящиков. И, судя по глубине вмятин, достаточно тяжелых. Уж явно не с сигаретами. И все. Никто из оцепления и прочесывающих групп не видел, чтобы отсюда кто-то уходил. Тем более, с грузом. Скрипя сердце, Грозный вышел на связь с другими главарями рейдеров, изложив им обстоятельства произошедшего. Угроза явно касалась не его одного, неведомые стрелки могли теперь возникнуть где угодно. За головы этих ухарей заплачу особо. Подчеркнул он в конце разговора. За живых, сами понимаете. И это, осторожнее надо быть. Там не вчерашние студенты. Глава 12. Но на этом ничего еще не закончилось. Прошло не так-то уж и много времени, как Грозного внезапно вызвали к рации. Какого там? Поинтересовался главарь. Ночь уже. Это, гость к тебе. Что за гость? Я никого не жду. Он знает, прохрипел динамик. Но говорит, что ты и сам все скоро поймешь. Ну, ладно, хуй с ним. Ведите. Но... Когда на пороге под охраной его личной гвардии возникла фигура в плаще с надвинутым на лицо капюшоном, даже невозмутимый атаман приподнялся со своего места. Это еще кто такой? Отчего морду прикрыл? Вошедший жестом остановил рванувшегося было к нему охранника и откинул назад капюшон, открыв лицо. Мужик, лет 40, лицо бледное. Почему, кстати, кто ты таков будешь? Уже спокойнее поинтересовался Иван. Жрец. Мое имя, Петр. Ага, из этих, что ли? Да, я из свидетелей. Нам надо поговорить, атаман. Сектанты не относились к числу союзников, да, откровенно говоря, и между собой-то рейдеры взаимодействовали далеко не всегда. Но Грозный не торопился начинать с предъявления претензий, они, естественно, имелись. Оружие проверили. Ствола у него с собой нет. Бросил быстрый взгляд на гвардейцев главарь. Только нож, продемонстрировал изъятый один из них. «Больше ничего нет. Ладно, давай его сюда. А ты, Гостенька, садись, в ногах правды нет. Пить будешь воду. Эй, воды ему притащите». Вскоре на столе перед гостем появилась запечатанная пластиковая бутылка с водой. Тот внимательно ее осмотрел, кивнул и открыл. Принюхался и, сделав пару глотков, поставил бутылку на стол. Все это время атаман разглядывал своего неожиданного гостя, не делая никаких попыток завязать разговор. «Ты не спешишь», — кивнул жрец. «Это правильно. Ну, в отличие от некоторых, я, дома. И куда мне тут торопиться? Мы с вами, мягко говоря, не дружим, ты это знаешь. Но, пришел. Значит, что-то вам нужно. И очень. Так что излагай, послушаю». Петр сплел тонкие пальцы и несколько раз качнулся в кресле туда-сюда. «Вас недавно была стычка. Тут каждый день хватает. И что? Вы потеряли нескольких человек. И по рации было названо слово «хищник». Слушайте нашу связь». Жрец кивнул. «Не только вашу. Это полезно, знать обо всем, что происходит вокруг. Но не будем ходить кругами, что у вас с ним произошло. Вы дрались, мы это знаем. Как и то, что он убил ваших людей и ушел. Вам-то какое до этого дело?» Гость коротко пояснил, этот человек является их врагом, и за его голову свидетели готовы хорошо заплатить. Отдельно, за живого, сумма вырастет сразу втрое. В этом интересы рейдеров и сектантов совпадают, и свидетели готовы оказать любую посильную помощь в решении данного вопроса. «Чем же он вам так напакостил?» — ухмыльнулся атаман. «Не только нам. Он убийца, хладнокровный и жестокий. Убил Фому, Макара и некоторых других главарей банд. Убивал Беровцев и Юсеков, и многих других. До сих пор жив. Кто ж ему так ворожит-то? Мы тоже хотим это знать. Ну, так и добазарились бы с бандитами повсюду до фига», — посоветовал Иван. «С ними встречался», — снова кивнул жрец. «Предвосхищая твой вопрос, с Беровцами и Юсиками, тоже. Ну, они боятся». Грозный не выдержал и захохотал во весь голос. Открылась дверь, и в комнату заглянул один из гвардейцев. Атаман махнул рукой, и тот вернулся на пост. Рассмешил. Утирая выступившие на глазах слезы, произнес главарь. «Давно я так не ржал». «Это не смешно», — невозмутимо ответил гость. «Не сильно удивлюсь, если однажды он придет и сюда, за твоей головой».